заставили пересмотреть всю свою жизнь. Оказывается, можно худеть, не мучая себя, питаясь рационально и раздельно. Можно быть бодрой и полной жизненных сил, не употребляя кофе, а обливаясь холодной водой. Можно сдержаться, не закричать на дочь, даже если на то есть веская причина. В общем, я стала другой. А мое здоровье? Изменилось ли оно? Да. У меня больше нет утренних отеков. Лицо стало ровнее, не одутловатое, не мучают газы по вечерам. Последнее было просто бичом в течение прошедших 5-6 лет. Ограничила себя в соли, совсем не страдаю от этого. Посложнее дело обстоит с сахаром, но я уверена, что и с этим справлюсь. Очень хорошо, что жизнь столкнула нас, что я смогла поверить в себя. Спасибо огромное за науку любить себя. А ведь любить себя значит любить весь мир. Лично мне 9 дней занятий дали очень многое. Я даже не ожидала, что можно получить столько информации. Причем эта информация преподносилась в легкой доступной форме и, соответственно, легко запоминалась. До этого я читала много литературы, но та как-то проскальзывала мимо. Я познакомилась с рациональным раздельным питанием и научилась применять его на практике. Оказывается, это не так-то все и тяжело, если все правильно делаешь. Узнала, как правильно чистить кишечник. Начала применять на практике и сразу же почувствовала облегчение. Многое узнала о лечении чесноком. Мы записали много настроев, и, по-моему, они эффективно действуют. Я чувствую это на себе. Если раньше все время хотелось есть, слюнки текли от копчености и сладостей, то теперь спокойно смотрю на все копчености и мясо, совсем другими глазами смотрю, безразличными. И изменилось отношение к полным людям. Если раньше я их не замечала, то теперь мне кажется, что они встречаются на каждом шагу, как женщины, так и мужчины. Другими глазами смотрю на пьяниц. Много информации получили о различных продуктах питания, о мясе, молоке, что они из себя представляют. А настрой против курения, карманный крематорий, до сих пор на языке вертится. А какая гимнастика для мышц? Особой нагрузки нет, и в то же время польза для всего тела. И запоминаются легко гусь, клоун и другие. Теперь точно утром время, которое я тратила на завтрак, буду расходовать на гимнастику. Будет больше пользы. Запомнилось, что система пищеварения с 24:00 до 12:00 дня работает на выброс, на выделение. Вот это уж точно. До 11:00 завтракать не буду. А какая чудная лекция была, которую провел Золотарев. 3 часа пролетели незаметно, может быть, с научной точки зрения не совсем поняла, но зато запомнились все те наставления, которые он дал. Запомнились нетрадиционные методы лечения, думаю, что буду применять их на практике. Запомнились методы голодания, способы входа и выхода из них. Запомнилось, что нужно есть до голодания и после него. Получив настрой на голодание, легче стало переносить голодание. Большую информацию получила о том, какую литературу можно почитать, чтобы еще глубже изучить то, что получила на 9 занятиях по питанию и оздоровлению.